пунш и разнообразные крендели. Для долгих пешеходных экскурсий зима не лучшее время. Глинтвейн в такую стужу казалось нам едва ли не самым нужным изобретением человечества. 8 января 2003 года. Разошлись по каютам около 3 часов ночи. В финальном концерте сошлись лучшие силы 2 речных судов. Журбин с своей женой-поэтессой, композитор Саша Лукьянов, композиторский дуэт из Петербурга, народная артистка из Харькова и наши новые друзья Евгений и Володя из Питера, с которыми провели весь день последний в Вене. За концертом последовал банкет, где было произнесено много прощальных тостов. Первый из них, помнится, прозвучал сразу после полуночи. Журбин заразительно хохотал, предваряя пикантные анекдоты. Вступал в комическую перепалку с женой. Мы дружно фотографировались напоследок и снова оставались за столом. Ждали пропавшего Сан Саныча. Наш корабельный домовой где-то напрощался так, что, появившись, даже не смог толком произнести дежурную здравицу. Все умиленно слушали чудесную чепуху, понимая, что Сан Саныч на самом деле смертельно устал. Обычно после таких возлияний мне снятся боевики либо леденящие кровь детективы. Но на этот раз я унизился до мыльной оперы, выстроив цепочку коротких снов вокруг старых знакомых, теснившихся вместе со мной в тягостном мирке какой-то пыльной квартиры. Мне хотелось устроить другую жизнь с теми, кто звал меня уйти оттуда. Я хотел заняться любовью в своей комнате и помню, что Надар обещал позаботиться о конспирации. Закончилось все пошлейшей сценой, в которой печальная Ната сидела одна за столом, покрытым белоснежной скатертью, и молча ела. Надар уверял, что она не слышит и не видит того, что я творю у них на глазах. А я вдруг сосредоточился на глотательном движении, производимом Натиной шеей, поразившись, что в крохотном чипе сна есть участок, отвечающий за такую мелочь. Внутри сна я принялся сочинять рецензию на этот восхитительный эпизод и детально по фазам стал разбирать, как специально воскресший для сновидения тетка снова и снова сглатывает прожеванный кусок. Во время обеда нам объявили, что дунайской воды на переход до Будапешта не хватит, нам придется добираться до аэропорта автобусом от городка Кома-Рома на венгерской границе. 12 января 2004 года. Дежавю. Рошелька написала печатными буквами «Привет, дядя Фима» и прикрепила плакат к двери квартиры, чтобы я увидел его, выйдя из лифта. Она заметно вытянулась за полгода. Габика после расставания с Нивом потеряла несколько выплаканных килограммов. Рафик, наоборот, поправился, брат постарел. Бахыт осунулась и стала жаловаться на сердце. Вчера в день приезда собрались в Петах-Тикве, разобрали подарки, поужинали, посмеялись над Элькиными чудачествами. Я остановился, как всегда, в последние годы в гостинице на Аял-Корни. Кажется, в том же номере, на 12-м этаже, с видом на море и катерную стоянку у соседней гостиницы. Утром отправились с Виктюком, Гришей и его приятелем на завтрак. Я решил не осуждать Романа за кражу еды в ресторане. Сам пошел туда с маленькой сумкой через плечо. В ней поместились 2 вареных яйца, несколько баночек меда и йогурта. Зачем понадобилось судьбе прокрутить для меня еще раз пленку под названием «Отель Ренессанс», не знаю. Читаю книгу Дональда Хардена «Финикийцы». Помнится, в записках «С мертвого моря» я задавался вопросом, кто жил в Ханаане до прихода туда евреев. Сегодня утром получил ответ, даже не вставая с постели. Финикийцы, если верить Дональду Хардену. В аэропорту Домодедово помрешь Виктюка Мучиева сказала, что Нуриев у Романа вышиб из нее слезу. Я назвал ее фанаткой. Галя ответила, вы хотели, чтобы мне не понравилось, но я говорю правду. Надо пойти на этот спектакль. Я тоже хочу, чтобы вышел бы слезу. Хорошо, что Роман не смотрел вчера телевизор. Мне бы пришлось умереть от стыда, если бы он потребовал. Включайте 11-й канал. Показывали кривое зеркало. С моим монологом про Новый год. Я даже представить не мог, что выгляжу таким бездарным.